Несколько минут спустя Гюльфия уже лежала в своей кроватке и крепко спала. Она была сыта и довольна. Малыш суетился вокруг нее, Карлсон яростно раскачивал кроватку и громко распевал «Плют-те-плют-те-плют! Плют-те-плют-те-плют!» Но, несмотря на весь этот шум, Гюльфия заснула, потому что она наелась и устала. «А теперь, прежде чем уйти отсюда, давай попроказничаем», — предложил Карлсон. Он подошел к буфету и вынул тарелку с нарезанной колбасой. Малыш следил за ним, широко раскрыв глаза от удивления. Карлсон взял с тарелки один кусочек. «Вот сейчас ты увидишь, что значит проказничать!» И Карлсон нацепил кусочек колбасы на дверную ручку. «Номер первый!» — сказал он и с довольным видом кивнул головой. Затем Карлсон подбежал к шкафчику, на котором стоял красивый белый фарфоровый голубь, и прежде чем малыш успел вымолвить слово, у голубя в клюве тоже оказалась колбаса. «Номер второй!» — проговорил Карлсон. «А номер третий получит Гюльфия!» Он схватил с тарелки последний кусок колбасы и сунул его в ручку спящей Гюльфии. Это и в самом деле выглядело очень смешно. Можно было подумать, что Гюльфия сама встала, взяла кусочек колбасы и заснула с ним. Но малыш все же сказал: «Прошу тебя, не делай этого». «Спокойствие! Только спокойствие!» — ответил Карлсон. «Мы отучим ее родителей убегать из дому по вечерам». «Почему?» — удивился малыш. «Ребенка, который уже ходит и берет себе колбасу, они не решатся оставить одного. Кто может предвидеть, что она захочет взять в другой раз? Может быть, папин воскресный галстук?» И Карлсон проверил, не выпадет ли колбаса из маленькой ручки Гюльфии. «Спокойствие, только спокойствие», — продолжал он. «Я знаю, что делаю, ведь я лучшая в мире нянька». Как раз в этот момент малыш услышал, что кто-то поднимается по лестнице, и подскочил от испуга. «Они идут», — прошептал он. «Спокойствие, только спокойствие», — сказал Карлсон и потащил малыша к окну. В замочную скважину уже всунули ключ. Малыш решил, что все пропало, но, к счастью, они все-таки успели вылезти на крышу. В следующую секунду хлопнула дверь, и до малыша долетели слова: «А наша милая маленькая Сусанна спит себе, да спит», — сказала женщина. «Да, дочка спит», — отозвался мужчина. Но вдруг раздался крик. Должно быть, папа и мама Гюльфии заметили, что девочка сжимает в ручке кусок колбасы. Малыш не стал ждать, что скажут родители Гюльфии о проделках лучшей в мире няньки, которая, едва заслышав их голоса, быстро спряталась за трубу. «Хочешь увидеть жуликов?» — спросил Карлсон малыша, когда они немного отдышались. «Тут у меня в одной мансарде живут два первоклассных жулика». Карлсон говорил так, словно эти жулики были его собственностью. Малыш в этом усомнился, но так или иначе ему захотелось на них поглядеть. Из окна мансарды, на которое указал Карлсон, доносился громкий говор, смех и крики. «О, да здесь царит веселье!» — воскликнул Карлсон. «Пойдем взглянем, чем это они так забавляются». Карлсон и малыш опять поползли вдоль карниза. Когда они добрались до мансарды, Карлсон поднял голову и посмотрел в окно. Оно было занавешено. Но Карлсон нашел дырку, сквозь которую была видна вся комната. «У жуликов гость!» — прошептал Карлсон. Малыш тоже посмотрел в дырку. В комнате сидели два субъекта, по виду вполне похожие на жуликов, и славный, скромный малый, вроде тех парней, которых малыш видел в деревне, где жила его бабушка. «Знаешь, что я думаю?» — прошептал Карлсон. «Я думаю, что мои жулики затеяли что-то нехорошее. Но мы им помешаем!» Карлсон еще раз поглядел в дырку. «Готов поспорить, они хотят обобрать этого беднягу в красном галстуке». Жулики и парень в галстуке сидели за маленьким столиком у самого окна. Они ели и пили. Время от времени жулики дружески похлопывали своего гостя по плечу, приговаривая: «Как хорошо, что мы тебя встретили, дорогой Оскар!» «Я тоже очень рад нашему знакомству», — отвечал Оскар. «Когда впервые приезжаешь в город, очень хочется найти добрых друзей, верных и надежных, а то налетишь на каких-нибудь мошенников, и они тебя мигом облапошат». Жулики одобрительно поддакивали. «Конечно, недолго стать жертвой мошенников. Тебе, парень, здорово повезло, что ты встретил Филли и меня». «Ясное дело, не повстречай ты Рули и меня, тебе бы худо пришлось. А теперь ешь да пей в свое удовольствие», — сказал тот, которого звали Филли, и вновь хлопнул Оскара по плечу. Но затем Филли сделал нечто такое, что совершенно изумило малыша. Он как бы случайно сунул свою руку в задний карман брюк Оскара, вынул оттуда бумажник и осторожно засунул его в задний карман своих собственных брюк. Оскар ничего не заметил, потому что как раз в этот момент Рулли стиснул его в своих объятиях. Когда же Рулли, наконец, разжал объятия, у него в руке оказались часы Оскара. Рулли их также отправил в задний карман своих брюк, и Оскар опять ничего не заметил. Но вдруг Карлсон, который живет на крыше, осторожно просунул свою пухлую руку под занавеску и вытащил из кармана Филли бумажник Оскара. И Филли тоже ничего не заметил. Затем Карлсон снова просунул под занавеску свою пухлую руку и вытащил из кармана Рулли часы. И тот тоже ничего не заметил. Но несколько минут спустя, когда Рулли и Филли и Оскар еще выпили и закусили, Филли сунул руку в свой карман и обнаружил, что бумажник исчез. Тогда он злобно взглянул на Рулли и сказал: «Послушай-ка, Рулли, давай выйдем в прихожую. Нам надо кое о чем потолковать». А тут как раз Рулли полез в свой карман и заметил, что исчезли часы. Он, в свою очередь, злобно поглядел на Филли и произнес: «Пошли, и у меня есть к тебе разговор». Филли и Рулли вышли в прихожую, а бедняга Оскар остался совсем один. Ему, должно быть, стало скучно сидеть одному, и он тоже вышел в прихожую, чтобы посмотреть, что там делают его новые друзья. Тогда Карлсон быстро перемахнул через подоконник и положил бумажник в суповую миску. Так как Филли и Рули и Оскар уже съели весь суп, то бумажник не намок. Что же касается часов, то их Карлсон прицепил к лампе. Они висели на самом виду, слегка раскачиваясь, и Филли, Рули и Оскар увидели их, как только вернулись в комнату. Но Карлсона они не заметили, потому что он залез под стол, накрытый свисающей до пола скатертью. Под столом сидел и малыш, который, несмотря на свой страх, ни за что не хотел оставить Карлсона одного в таком опасном положении. «Гляди-ка, на лампе болтаются мои часы!» — удивленно воскликнул Оскар. «Как они могли туда попасть?» Он подошел к лампе, снял часы и положил их в карман своей куртки. «Хо-хо, а здесь лежит мой бумажник! Честное слово!» — еще больше изумился Оскар, заглянув в суповую миску. «Как странно!» Рулли и Филли уставились на Оскара. «У вас в деревне парни, видно, тоже не промах!» — воскликнули они хором. Затем Оскар, Рулли и Филли опять сели за стол. «Дорогой Оскар!» — сказал Филли. «Ешь и пей досыта!» И они снова стали есть и пить и похлопывать друг друга по плечу. Через несколько минут Филли, приподняв скатерть, бросил бумажник Оскара под стол. Видно, Филли полагал, что на полу бумажник будет в большей сохранности, чем в его кармане. Но вышло иначе. Карлсон, который сидел под столом, поднял бумажник и сунул его в руку Рулли. Тогда Рулли сказал: «Филли, Я был к тебе несправедлив. Ты благородный человек. Через некоторое время Рулли просунул руку под скатерть и положил на пол часы. Карлсон поднял часы и, толкнув Филли ногой, вложил их ему в руку. Тогда и Филли сказал: «Нет товарища надежнее тебя, Рулли».